Деревня. Люблю деревню я и лето, и говор вод, и тень дубров, и благовоние цветов. Какой душе не мило это! Быть так прощаю комаров. Но, признаюсь, пустыни житель, покой пустынный в ней любя, комар двуногий, гость-мучитель, нет, не прощаю я тебя. 1828 год.